Часть 1. Я никогда не думала, что есть жизнь после смерти, так как являюсь человеком, который верит только в научно доказанные факты. С моей профессией по-другому нельзя. Врач надеется только на себя, поэтому верить в чудеса и другие миры считает просто смешным. Я тоже так считала до недавнего времени. В тот день было очень много работы, потому что в городе произошла страшная авария со смертельным исходом. Я, как судмедэксперт, должна была проводить помимо полевых мероприятий на месте происшествия еще вскрытие погибших, а их было 5 человек. В общем, закончила я уже ближе к ночи и уставшая отправилась домой. Кто ж знал, что я тупо усну за рулем. Попытавшись открыть глаза, я ничего не увидела, только темнота. Хоть я человек не из пугливых, но мне стало страшно. Кто здесь? В ответ, естественно, была тишина, но потом резко стало холодно, будто я на мороз вышла в одном белье. Говорят, что если долго находиться в темноте, то глаза адаптируются и начинают видеть. Лучше бы мои очи были закрытыми. Я увидела фигуру в балахоне с капюшоном, которая ко мне приближалась. «А ты как думаешь?» – услышала я насмешливый женский голос, а потом фигура скинула свой капюшон. «Смерть!» – тихо выдохнула я, когда лицезрела представшую передо мной картину. Лицо госпожи, если можно так выразиться, представляло собой две половины. Одна – лицевой скелет, трогать я не решилась, хотя очень хотелось, все же это неуважение. Другая половина – обычное лицо, вернее пол лица, очень симпатичного, надо сказать. Аккуратные губы и нос, зеленющие глаза и черные, как смоль, волосы, обрамляющие эту красоту. Все это казалось мне правдой, хотя я никогда не страдала от веры в потустороннее. «Ты на самом деле умерла, дитя», – печально улыбнулась госпожа, «но у меня есть для тебя задание. Разве души умерших не отправляются в ад или рай?» – спросила я наугад, так как вообще не разбиралась в этой теме. «Верно, но некоторые уходят на переселение или перерождение», – кивнула смерть. «Для тебя я подготовила первый вариант. Мир, в который я хочу тебя отправить, отличный от того, где ты умерла. Тебе предстоит там не только жить и учиться, но еще и быть там судьей и палачом. Это же большая ответственность», – недоумевала я. «Интересно, куда меня закинут? Разве мне позволено решать судьбы других людей?» «Я позволю», – спокойно сказала госпожа. «Видишь ли, мне не нравится, что там происходит и будет происходить. Думаю, что тебе тоже, ведь ты знакома с тем миром, куда я собираюсь тебя отправить. Ну, так что, согласна, а куда я денусь-то?» Хмыкнула я. Мне уже не доставляло дискомфорта общение со смертью. Первое, что я сделала, пошевелила руками и ногами. Почему я это сделала? Я же не знала, какое чувство юмора у госпожи. Вдруг она бы меня в инвалида закинула. Открыв глаза, я уставилась на обшарпанный потолок со свисающей паутиной. И что это за клоповник? Встав с кровати, я заметила, что стала гораздо ниже ростом, а затем огляделась вокруг. Что могу сказать, господа? Это дно. Такой засранной комнаты и обстановки я видела лишь в каких-нибудь наркопритонах. Посмотрев в зеркало, я увидела в отражении девчушку лет 8-9, хотя мне на момент гибели было 30 с небольшим, с темно-рыжими волосами, можно сказать, даже красными, длина которых была чуть ниже лопаток. Черты лица были самыми обыкновенными, не уродина в общем, но необычным во всей этой картине оказались глаза, вернее их цвет. Ярко-зеленые с желтыми вкраплениями, очень эффектно смотрится. Эта внешность мне напоминала кое о чем, но я не могла уловить суть. Что касается одежды, то без комментариев, такого безвкусного ужаса я вообще никогда не видела. Я решила продолжить свои исследования. За окном занимался рассвет, поэтому я тихо открыла дверь и оказалась на лестничной площадке с ветхой деревянной лестницей, которая вела вверх и вниз. Спустившись на этаж ниже, я попала в комнату, которая представляла собой кухню, столовую и гостиную одновременно. Все везде было заставлено разномастной мебелью, кое-где были непонятные штуковины, применение которых для меня было загадкой. На стене висели часы, но они были какие-то странные, несколько стрелок, на конце которых находились портреты неизвестных рыжих людей. А потом я обратила внимание на надписи «Укращающие стрелки». Мне бросило в холодный пот, кажется, я поняла, где и в ком я оказалась. Такое и в страшном сне не придумаешь. Джинни Уизли собственной персоной. И зная, какая мне судьба уготована, я застонала. Против Гарри Поттера я ничего не имею против. Скажите, что красив, знаменит, богат, что тебе еще, дурочка, надо? Мне нужны мозги, вернее моему избраннику, которых нет у героя магической Британии. В тот миг я поняла, скольких людей мне предстоит спасти, поэтому героем здесь буду я, хоть и тайным. Мое уединение нарушил противный голос. Джинни, деточка, что случилось? Почему ты так рано встала? Я повернулась, и передо мной предстала безвкусно одетая, полноватая рыжая женщина, волосы которой были гораздо тусклыми по сравнению с моими. Лицо рыжей было приятной наружности с темно-синими глазами, но для меня все это было отталкивающим, и я не понимала почему. Внутренний голос как бы шептал, что это моя мать, но для меня это была Молли Уизли. «Доброе утро, мам», — ответила я, хотя вообще не представляла, как в этой семье общались члены семьи. «Просто захотелось тебе помочь и еще потренироваться в бытовых чарах, если можно». «Доченька, ну, зачем тебе это? Ты выйдешь замуж за Гарри Поттера, который очень богат, и тебе не придется тратить время на уборку, готовку и прочую ерунду», — ответила женщина. Понятно, началась обработка девочки на путь истины, как говорится. «Но я хочу, я должна быть лучшей во всем, чтобы меня заметили», — возмутилась я. «Если они так берегут свое чадо для безбедного будущего, то я подумала, что можно устроить истерику, чтобы получить желаемое». Молли сдалась, поэтому с ее палочкой и под ее руководством я начала готовить завтрак. Как только я коснулась артефакта, то сразу почувствовала тепло под своими пальцами, но никаких искр или внутреннего восторга не было, что говорит о том, что палочка не моя, но колдовать ей возможно. Движения у меня получались легко, хоть я и была в детском теле, но столько лет владения скальпелем даром не проходит. Когда я закончила и посмотрела на мать, то увидела ее удивленное лицо. Видимо, она не ожидала такого успеха, но тут же спохватилась и похвалила меня. «Мам, а после завтрака можно будет почитать книги по бытовым чарам?» — спросила я невзначай, а затем добавила: «И можно мне будет помочь тебе с обедом и ужином?» На такое заявление мать кивнула, видимо, оценила стремление дочери или просто прикинула, сколько времени можно будет сэкономить на готовке и заняться своими делами. Когда все члены рыжеволосого семейства, кроме Билла и Чарли, так как за столом было только 5 детей, включая меня, завтракали, я осторожно рассматривала каждого из них, и постепенно в мою голову закралась мысль, что я им не родная. Откуда я это взяла? Не знаю, как в фильме, там же актеры и на генетическое сходство естественно рассчитывать не приходится, а тут другое дело. Каждый врач проходил основы генетики, поэтому могу смело заявить, что я родилась не в этой семье, в отличие от остальных. Даже мои волосы и глаза были другими, не говоря уже о чертах лица. И тут меня осенило, на кого я похожа. Лили Эванс. Вопрос, зачем, могу предположить, что распространен факт того, что мужчина выбирает себе в супруге женщину, похожую на мать. Но неужели эта семья целенаправленно искала ребенка, родители которого были схожи внешностью с младшей Эванс? Все это дурно пахнет. И обратиться за помощью ни к кому. Или есть к кому? Дальше меня интересовало, в какой период времени я попала. Учитывая, что за столом отсутствуют старшие дети, как выяснила я за завтраком, а один из них Чарли, который выпустился в год поступления Поттера, то скорее всего на дворе 1991 год. На дворе лето, как я поняла по виду из окна, а следовательно, уже скоро предстоит быть пугалом на платформе и разыгрывать спектакль для героя. У меня есть год на подготовку к Хогвартсу. С чего начать? Кое-как выпросив у Молли книги с бытовыми чарами, я вернулась в свою комнату. Но в таком сраче я находиться не могла, поэтому спросив у матери, где находится ведро и швабра, поймав при этом удивленный взгляд, начала приводить в порядок комнату. Что могу сказать? Оригинальная Джинни была засранкой, каких поискать. Начала я с потолка, при этом открыла все окна, чтобы был доступ свежего деревенского воздуха. Намотав на швабру слегка влажную тряпку, я начала удалять с потолка многочисленную паутину. Далее, разобрав все вещи прежней хозяйки, место которым на свалке, принялась вытирать пыль с поверхности и мыть полы. Когда я закончила с уборкой, нужно было готовить обед. И так как я обещала помочь Молли, то сразу же пошла на кухню. Обед прошел точно так же, как и завтрак. Я молчала, поэтому на меня не обращали внимания. Мне это было на руку, так как я обдумывала дальнейшие свои действия. Больше всего меня волновал открытый доступ в мою комнату, что не очень мне нравилось, поэтому начала вспоминать канон, другие различные фэнтези с той же тематикой. После недолгих размышлений меня осенило, руны, они начали использоваться еще в два веке и не только магами. Может, я смогу закрыть доступ в свою комнату, где только попросить учебное пособие и словарь. Близнецы только пойдут на третий курс, а следовательно у них просить что-то бесполезно, остается только Персиваль. Перси, вошла я к старшему брату в комнату, предварительно постучав, можешь дать мне на время пособие и словарь по рунам, а тебе зачем? Раздраженно и подозрительно спросил он. Я хотела вышить руны на одежде, чтобы маме меньше стирать и гладить приходилось. Ответ я приготовила заранее, чтобы не выглядеть слишком подозрительной. Держи, брат мне дал даже три книги. Тут еще пособие с различными полезными рунными цепочком. Спрашивай, если что-то будет непонятно, и можешь оставить их себе, ведь близнецы не выбрали руны дополнительным предметом. Спасибо, от такой щедрости я обняла брата, что тот опешил. Все страньше и страньше. Неужели Джинни не проявляла хотя бы благодарность к братьям? Ведь так должно быть. Я поспешила к себе в комнату, чтобы убрать книги. Я решила спрятать всю литературу, чтобы Молли ничего не выкинула с ее долгоиграющими планами насчет меня. Комната не страдала от изобилия шкафов и, зная, что волшебники мыслят по-другому в отличие от маглов, начала искать место для тайника. Под кроватью обнаружился ящик, который можно потом будет зачаровать, а пока в самый раз что-то спрятать под досками в полу. Именно под спальным местом обнаружилось две неукрепленных доски. Теперь остается раздобыть то, чем и где писать. Насколько я помню, глава семейства фанател от магловских вещей и тащил их в дом, вернее в гараж. Именно туда я и направилась. Что я могу сказать? Свалка, как и в доме. Спустя час я нашла несколько ручек, карандашей и тетрадей, а также банку, полную английских фунтов. Интересно, сколько здесь? Присчитав все деньги в количестве 5000 фунтов, я взяла оттуда пятую часть. Была бы моя воля, взяла бы все, чтобы не стояли на видном месте. Тем более их явно не тратит, учитывая в чем ходят члены семьи. До начала приготовления ужина я разбиралась со всевозможными бытовыми чарами, конспектировала в найденную тетрадь, движение рукой отрабатывала с помощью карандаша, а потом попыталась без него, вложив все желания. Так, например, я очистила свою одежду, но это сильно меня вымотало, поэтому до ужина я больше не экспериментировала, а лишь изучала материал. После ужина меня отправили спать, пожелав спокойной ночи. Но я не думала отправляться в царство Морфея. Будучи уверенной, что меня не побеспокоит, я открыла книги по рунам. В принципе, несложно, если ты 30-летняя тетка. Изучив алфавит и пособие по рунам, в котором описывается, в каких случаях и где применяются. Даже есть материал, как и когда пропитывать руны кровью, но я обратила внимание, что страницы, описывающие подобные, даже не открывались. Странно. А вот сборник ручных цепочек меня заинтересовал, и я нашла то, что искала, защита входа в комнату. В письменном столе я нашла небольшой ножик и начала царапать руны на дверных косяках и полу внутри комнаты, а когда уже все уснули, то тоже действо проделала и снаружи. Осталось только напитать руны магией и кровью, что я и сделала. Эффект, который я ожидала от моего творчества, невозможность войти или открыть дверь в мою комнату без моего согласия, что очень для меня важно. Завтра и проверим. Уже лежа в постели, я улыбалась проделанной работе, оказалось, что не такие и сложные эти руны. А на завтра у меня уже есть план действий. Часть 2. Так как я стала помогать Молли с готовкой, то она меня освободила от работы в саду, свалив ее на Рона, который целыми днями только и летал на метле. Поэтому на следующий день после завтрака я отправилась на прогулку, главной целью которой являлось знакомство с Лавгудами. Как бы цинично это ни звучало, но мне необходимо алиби для того, чтобы посетить банк и косую аллею, а дружба с Луной просто прекрасно для этого подходит. Но это все второстепенно. Главной причиной была поддержка девочки в связи со смертью матери. Оказавшись поблизости от дома Лавгудов, я заметила босоногую девчушку чуть ли не с белыми волосами. Смотрелась вся эта картина весьма эксцентрично. Я не стала тянуть кота за шарики, поэтому сразу же представилась. «Привет, я Джинни Уизли», — бодро сказала, «а ты Луна?» «Полумна Лавгуд», — мелодично протянула девочка, «но для друзей Луна, значит, подруги», — я протянула ей руку. «Подруги», — ответила Лавгуд на рукопожатие, а потом она меня удивила, я знаю, что ты была хорошим человеком в прошлой жизни, да и еще настоящая Джинни никогда бы не предложила мне дружбу, она ведь изводила меня со своим младшим братом практически 2 года, как умерла миссис Лавгуд, я обняла Луну, я знаю это, поэтому не буду тебе врать, что главная цель моего визита – оказать всевозможную поддержку, а остальное потом. Госпожа дала тебе задание, улыбнулась блондинка, но только ты решаешь, кого спасти, а кого нет, с кем дружить, а с кем нет. Спасибо тебе. Пойдем в дом, чаю попьем. Хоть девчушка и странная благодаря своему дару, но никак не полоумная, как называл ее в книгах Рон. Прокляну, если он что-то сделает этому ангелу. Обстановка в доме была такой же интересной, как и его хозяин, вернее хозяева. Мистер Лавгуд сидел за обеденным столом и читал ежедневный пророк, правда вверх ногами, что доказывает другое восприятие мира членами этой семьи. «Здравствуйте, мистер Лавгуд!» Поздоровалась я с главой семьи. «О, Джинни Уизли!» Мужчина мне подмигнул, что доказывает о знании им правды. «Приятно познакомиться, можно просто Ксенофилиус!» Луна напоила меня чаем, при этом мы болтали о разных мелочах. Мне было легко с ней общаться, и я сразу доверилась ей, так как знала, что этот человек не предаст. Я поделилась своими подозрениями насчет семьи Уизли, а также об успехах в рунах и бытовых чарах. «Приходи после обеда, папа тебя прикроет», улыбка Луны теперь была более живой, и я пообещала себе, что не брошу эту девочку на произвол судьбы. «А также не бойся просить у нас помощи в обучении», сказал Ксена и дал мне маленькую коробку. На мой вопросительный взгляд, ответил, «Тут книги, которые необходимо прочитать каждому начинающему волшебнику, будь он маглорожденным, полукровкой или чистокровным. Чтобы короб принял натуральный размер, просто прикоснись к нему и пожелай этого. Еще это действует наоборот. Спасибо вам большое», искренне улыбнулась я, даже не знаю, что бы без вас делала. Вернее знаю, плясала бы под дудку Молли. Кстати, а вы не знаете, что приключилось с настоящей Джинни? Улыбка у Лавгудов сползла с лица, и я поняла, что они что-то знают. Отец и дочь переглянулись, а потом первый начал рассказывать. Когда Луне было 8, ее мать, Пандора, погибла у нее на глазах из-за неудачного эксперимента. После этого случая моя девочка замкнулась в себе, но у нее проснулся родовой дар, благодаря которому нас считают недалекими, но это только маскировка, как ты поняла. Из-за всего этого младшие дети Уизли издевались над Луной. Позавчера Джинни очень сильно обидела мою дочь, поэтому мы провели ритуал, чтобы мисс Уизли стала подругой для Луны. Но мы не знали, что все так обернется. Знаете, вы ничего плохого не сделали, и я вам благодарна, после недолгого молчания сказала я, а что насчет Джинни? Пусть лучше так, чем то, что ей было уготовано. Вернувшись домой к приготовлению обеда, на меня налетела Молли с вопросами. «Где ты была и почему так долго?» «Мам, у меня появилась подружка, Луна Лавгуд». Как только я назвала имя девочки, женщина сразу же скривилась, не пытаясь даже скрыть отвращение. «После обеда я пойду к ней в гости». «Джинни, зачем тебе это?» «Лавгуд», тон Молли стал обманчиво ласковым. «У тебя же будет Гарри в следующем году». «Хорошо», на мое фальшивое согласие женщина улыбнулась, а я припечатала железный аргумент для наличия подруги. Буду с ним обсуждать месячные, понравившихся мальчиков, наряды и косметику. Я развернулась и ушла к себе в комнату, оставив Молли хватать ртом воздух. Но я не успела дойти до места назначения, как меня перехватили близнецы. Малышка Джинни показала зубки нашей матери. «Но осторожней, сестренка, а то придет добрый дедушка, и мы потеряем разумную девочку в твоем лице, и станешь послушной куклой, пускающей слюни по герою, как наш Ранни». Близнецы закончили свое представление и удалились, а я задумалась, неужели все разговоры директора и его убеждения происходят при детях, а то, что добрый дедушка, это Дамблдор, я нисколько не сомневаюсь. Мать точно расскажет ему об изменениях в моем поведении, а дальше, думать не хочется, что сделают с моими мозгами, и что мне делать. Надеюсь, мне хватит денег, чтобы сделать проверку крови и купить амулет от ментального воздействия. Положив подарок Лавгудов на кровать, я сделала так, как сказал отец Луны, и коробка с книгами начала увеличиваться в размерах. Что я могу сказать? Это королевский подарок, который включал книги по традициям магического мира, законам, ритуалам и обрядам, зельеварению, артефакторике, темным искусством, гербологии, рунам, нумерологии, бытовым чарам и шитью. Я была на седьмом небе от счастья. После обеда я сразу направилась к Луне, как и договаривались, не забыв при этом 1000 фунтов. Ее отец решил нас сопровождать на Косую Аллею и в банк, чтобы мы не потерялись. Очень разумно, иначе бы я спрашивала у каждого встречного что к чему. Не думала, что аппарацию я прочувствую так скоро. Ощущения действительно не из приятных. Зато никакой сажи на одежде и платить за порох не надо. Банком действительно заправляли гоблины, а я до последнего сомневалась в этом. Мистер Лавгуд все рассказал о них, и на самом деле, если проявить к ним должное уважение и не смотреть на них свысока и с пренебрежением, то вполне адекватные существа. На мой взгляд, элементарная вежливость никому еще плохого не сделала. И я не понимаю, как можно презирать тех, кто заведует твоими сбережениями. Здравствуйте. Поздоровалась я с гоблином, когда подошла к стойке. Я бы хотела поменять фунты на галеоны. Добрый день, курс 5:1, ответил служащий банка, и я отдала ему 800 фунтов, которые сразу же забрали, ваши 160 галеонов. Спасибо, я сразу же положила золото в свою сумочку, которую нужно будет срочно сменить, а можно провести проверку крови на родство и какие-либо примеси. 100 галеонов, пройдите во вторую дверь от стойки, я уже начала выкладывать кругляши, но гоблин меня остановил, заплатите по результату. Лавгуды последовали за мной в качестве поддержки, а я была не против. В кабинете меня уже ждал пергамент, чаша и кинжал. Здравствуйте. Я подошла к столу и взяла клинок, на что гоблин удовлетворенно кивнул. Порежьте ладонь, оставьте отпечаток на пергаменте, а потом сцедите кровь в чашу до отметки, проинструктировал гоблин. Я сделала все в точности, как мне сказали. На пергаменте начали проявляться буквы, но прочитать что-то пока было невозможно. Проверка на примеси займет около получаса, а вот на родство. Гоблин взял пергамент и начал читать, отчего его брови поползли вверх. Меня это насторожило, поэтому я взглянула на лавгудов, которые улыбались мне. Вот все они знают. Луна взяла меня за руку, и мне стало спокойно, ведь я чувствовала поддержку с ее стороны. Неожиданно, произнес гоблин, прошу, ознакомьтесь. Часть 3. Я взяла пергамент в руки, написанное на котором повергло меня в небольшой шок, ведь в каноне не говорилось о таком. Хотя автор и не обязана была раскрывать тайны рыжего семейства. Имя. Дженевра Молли Уизли, настоящее имя. Эвелин Мария Макдональд, Прюэтт, полукровка, наследница рода Прюэтт. Отец. Фабиан Карл Прюэтт, чистокровный, мертв. Мать. Мэри Макдональд, маглорожденная, мертва. Тетя. Молли Уизли, в девичестве, Прюэтт, чистокровная, предательница крови, жива. Дядя. Гедеон Карл Прюэтт, чистокровный, мертв. Дедушка. Игнатиус Альберт Прюэтт, чистокровный, жив, лорд Прюэтт. Бабушка. Лукреция Мелания Прюэтт, в девичестве, Блэк, чистокровная, жива. Бабушка. Мюриэль Виктория Прюэтт, чистокровная, жива. Опекун. Молли Уизли, в девичестве, Прюэтт, чистокровная, предательница крови, жива. Дары. Рунология. Зельеварение. Целительство. В крови нет никаких зелий, сказал гоблин, видимо, пока я читала и переваривала предоставленную информацию, проверка на примеси была уже готова, мне вызывать ваших бабушек и дедушку, я кивнула, а почему бы и нет, мне нужна нормальная крыша в этом мире, которая прикроет меня от директора и сумасшедшей тетки с ее идеями, осталось только дождаться родственников, лавгуды тоже изъявили желание присутствовать при встрече, знакомство прошло скованно, видимо, из-за шока или потому, что какая-то полукровка является наследницей рода, которая ничего из себя не представляет. С одной стороны, их можно понять, а с другой, нет, все-таки родная кровь, но они от меня точно не откажутся, потому что наследников больше нет, а дети Молли уже все с печатями. Чего мы добились за 2 часа нахождения в Гринготтсе. Лорд Прюэтт взял меня под опеку и признал наследницей, отчего на моем пальце красовалось кольцо, которое я скрыла своим желанием. Также мне вручили комплект наследника, чтобы не быть опоенной различными зельями, как это произошло с Молли, и чтобы не лезли в мои мозги всякие мозгоправы. Мое новое имя и положение не будут раскрывать сразу, а как только будет безвыходная ситуация, поэтому в школу я поеду под именем Джинни Уизли, но на министерских экзаменах будет написано мое настоящее имя. Далее, мне открыли сейф с 5000 галеонов, чтобы посмотреть на то, как я обращаюсь с деньгами, а также бездонный кошелек с привязкой на крови. Вы будете удивлены, дедушка. Осталось только подумать, чем я буду заниматься, чтобы начать зарабатывать. Также договорились, что с сентября бабушка Мюриэль будет забирать меня раз в неделю к себе, чтобы контролировать мое обучение. Для этого она встретится с Молли после того, как последняя отправит свой выводок в Хогвартс. На этом мы и распрощались. Деньги из сейфа я не стала пока не трогать, поэтому решила прошвырнуться по магазинам на Косой Аллее. Лавгуды были не против и даже подкинули несколько идей, зная мою проблему. Для начала мы купили мне волшебную палочку за 7 золотых, правда не в магазине Элливандера, владелец которой тесно сотрудничает с министерством и Дамблдором. Кстати, артефакт оказался совсем необычным, из черного дерева с чешуей Василиска. Видимо, мне дорога на Слизерин, а я хотела в Когтевран. Луна мне посоветовала заняться пошивом одежды и изготовлением аксессуаров, раз у меня неплохо с рунами. На то мы порешили, тем более в прошлой жизни мне нравилось это дело, когда я находила для этого время после моей тяжелой работы. Также купили сумку с незримым расширением за 10 галлеонов, а на 40 золотых закупилась разнообразными недорогими тканями достойного качества, нитками, пряжей, спицами и иголками. Оставшиеся 3 галлеона и 200 фунтов было решено оставить на непредвиденный случай. Вернулась я домой уже к самому началу ужина, поэтому извинилась за то, что не смогла помочь матери с готовкой. Поздно вечером, разобрав вещи, я начала изучать волшебное шитье, а также литературу по списку, который предоставила бабушка Мюриэль. К началу сентября я уже самостоятельно могла приготовить завтрак, обед и ужин на всю семью, но в мои обязанности входило только создание обеденной трапезы, чему Молли была очень благодарна. Также я смогла изучить основные законы, традиции, ритуалы и обряды магического мира, поэтому провела свой первый обряд в Лугнасад, после которого почувствовала то, как магия струится по телу. Очень необычные ощущения. До котла для варки зелий Молли меня не допускала, но теорию я знала на зубок, поэтому не сильно переживала. Тем более бабушка Мюриэль все равно будет все показывать и рассказывать. Но больше всего мне понравилось шить. Оказывается, в магическом мире это гораздо быстрее, чем в обычном. Главное правильно владеть волшебной иглой и ножницами, а снимать мерки я умела еще в прошлой жизни. Поэтому к отъезду братьев я сшила им мантии, пару рубашек и брюки, которые были также украшены рунной вышивкой, обеспечивающей прочность вещей, долгую сохранность чистоты, моментальное разглаживание, а также привлечение удачи. Накрутила я, конечно, много, что даже Перси удивился, но вроде все работало. Также я им связала темно-бордовые шарфы и рукавицы с их инициалами и снабдила вязаные изделия чарами подогрева, которые включали в себя рунную вышивку и заклинания. Старшие братья были благодарны, но с них реклама и заказы, как я им сказала. Рону я ничего не стала шить или вязать, так как этот балбес мало того, что начал обзывать Луну после того, как узнал, что я с ней дружу, но еще и ударил меня, когда я заняла сторону своей подруги. Себя и Луну я тоже не обделила. Сшила по платью с длинным рукавом и жилеткой, а также сделала несколько брошек в виде цветов: роз, лилий, астр, георгинов, фиалок, бархатцев, жарков, хризантем, гербер. Эти аксессуары я изготовила из пряжи, на которые потом также наложила рунную вышивку и заклинания. Основной эффект заключался в привлекательности владельца таких украшений, но также я решила подстроить пакость директору, так как знаю, что все будет развиваться, как в каноне. Поэтому я отправила Гарри Поттеру письмо, на котором подписала, что оно от тайного доброжелателя. «Мистер Поттер, мне стало известно, что ваш сопровождающий не рассказал вам, как добраться до платформы 9.3.4, поэтому я взял на себе смелость объяснить вам это. Между платформой 9 и 10 вы увидите рыжеволосое семейство, которое будет специально вас ждать, чтобы познакомиться. Мой совет – пройдите мимо них между вышеобозначенной платформой прямо в стену, которая пропускает только волшебников или сквибов. К письму прилагаются несколько копий книг, которые обязан прочитать каждый волшебник. Они в уменьшенном виде, но чтобы их увеличить, просто положите на них свою руку и пожелайте вернуть их к обычному размеру. Копии продержатся около месяца, поэтому советую потом просто купить эти книги в букинистической лавке на Цветочной улице, так как во Флориши Блот с такой литературы нет. Тайный доброжелатель. П.С. Думайте своей головой, мистер Поттер, и не ведитесь на агитации самого благородного факультета. Прочитайте историю Хогвартса, которую я вам отправил, особенно про факультеты и их основателей. Материал очень отличается от современной подачи, где только одна цензура. ПСС. Ответьте себе на вопрос, откуда люди знают про то, что произошло в Хэллоуин 1981 года, если кроме вас и Волан-де-Морта там больше никого не было, и почему все знают, как вы выглядите. ПССС. Прочитайте также справочник чистокровных волшебников, который автоматически обновляется, и задайте себе вопрос, почему вас оставили в мире обычных людей. Копия снята с последней версии книги. Утром 1 сентября Молли постучалась в двери с моего разрешения, вошла ко мне в комнату. Кстати, после моего первого опыта с рунами, она теперь редко меня посещала, что мне было на руку. Женщина сразу же подошла к моему шкафу, выложила какую-то ночнушку с кофтой и резиновые сапоги и велела надевать этот ужас, чтобы ехать провожать братьев на поезд. Я ничего против ей не сказала, но оделась я в вещи, которые сшила сама: зеленое платье с длинным рукавом и темно-коричневая жилетка, украшенная брошкой в виде белой лилии. Из обуви я давно нашла симпатичные кожаные сапожки, с которыми пришлось немного повозиться, чтобы их почистить и скорректировать размер под мою ногу. Волосы я завязала с помощью резинки с лилией, идентичной на брошке. Смотрелось очень эффектно. «Джинни, ты почему не надела то, что я тебе приготовила?» — повысила голос Молли, когда я спустилась на первый этаж. «Я не собираюсь надевать ночнушку на улицу. Такое никто не носит», — высказалась я. «Маглы носит». На такое заявление я лишь покачала головой, отмечая завистливый взгляд женщины на моей одежде. «И откуда у тебя такое одеяние?» «Я научилась шить, мамочка», — я подавила в себе раздражение, «ведь нужно изображать дочь, которой я не являюсь, потому что я хочу носить то, что мне нравится, а не то, что придется». Молли поджала губы и бросила яростный взгляд на Артура, который покраснел как вареный рак. «Мое мнение, не надо было плодить столько детей, которых вы не в состоянии обеспечить. Так еще и приемыша взяли ради каких-то сомнительных целей. Молодец, сестренка», — тихо сказал Перси и подмигнул мне. «Кстати, братья наденут свои наряды уже в поезде. На вокзале Кингс-Кросс мы были уже в 10 утра, чтобы явно не проморгать юного Поттера». Все семейства, кроме отца, сосредоточилось около разделительной платформы. Молли хотела взять меня за руку, чтобы я стояла рядом с ней, когда она будет объяснять Поттеру, как пройти через платформу 9 и 10, но я вывернулась и села на скамейку недалеко от спектакля, который должен скоро начаться. Когда часы показали половину 11-го, то Молли начала кричать что-то про маглов так, что ее было слышно в радиусе, наверное, 10 метров, а ко мне подсел паренек с большим чемоданом, расположенным на тележке, и накрытой тканью клеткой для птиц. «Привет», — поздоровалась я. «Почему ты не идешь на Хогвартс-экспресс?» «Здравствуй». И как только мальчик повернулся ко мне лицом, я сразу же его узнала, не подавая вида. Видимо, он все-таки прочел книги, которые я советовала, волосы перекрасил, очки снял, шрам зашлифовал тональником, приоделся в более-менее приличное. «Жду, когда уйдут рыжие». «А-а, ты про мою семью?» На такое заявление глаза мальчика чуть не выпали из орбит, а я лишь улыбнулась. «Не бойся, я не собираюсь докладывать им о тебе. Мне самой не нравится их поведение, поэтому я здесь. А ты просто пробеги мимо них между платформой и все». «Спасибо», — я поймала его благодарный взгляд. «Как тебя зовут?» «Джинни Уизли. А теперь беги давай». Я провожала взглядом героя магической Британии, которому удалось проскользнуть мимо вездесущей Молли. «Ну, вот и первое отклонение от канона. Надеюсь, что Поттер попадет на факультет, который укажет шляпа». Часть 4. Молли ждала избранного до последнего, поэтому братья чуть не опоздали на поезд, но мне было все равно. Мы сразу же переместились к каминам в нору, где я принялась готовить обед, который не занял много времени, ведь теперь мне 10 месяцев кормить только троих, за исключением праздников. После трапезы я поспешила наверх заняться изучением дисциплин, а в перерывах — рукоделием, ожидая появления гостей, от которой Молли будет в восторге. Бабушка Мюриэль появилась ближе к вечеру, когда уже нужно было начинать готовить ужин, что я и делала. «Добрый вечер, тетушка. Какими судьбами к нам?» В голосе Уизли-старшей наблюдалось ничем не прикрытое презрение и, к моему удивлению, страх. «Я здесь по поводу твоей дочери, Молли», — начала старушка. «Каждое утро субботы вплоть до Хогвартса, я буду забирать ее к себе для проведения частных уроков. Нет, вы не получите мою дочь», — разбушевалась Уизли, что казалось смешным, ведь правду знали все участники беседы, у нее другая судьба, она должна. Молли, она никому ничего не должна, голос бабушки стал стальным, в этом возрасте должны учитываться желания девочки, а также уделяться время ее образованию. «Я никуда не пущу Джинни», — взвигнула Молли. «А тебя никто не спрашивает, дорогая», — ухмыльнулась Прюэт, а потом обратилась ко мне. «Джинни, ты согласна на то, чтобы я стала твоим наставником?» «Да, бабушка», — ответила я, слегка улыбаясь, а затем тем развернулась и поспешила к себе в комнату, чтобы продолжить свои занятия. «Подписывай», — девочка дала согласие, — услышала я властный голос Мюриэль, когда поднималась по лестнице. Естественно, Уизли подписала контракт, но ее отношение ко мне явно испортилось, уже не было тех улыбочек, которые были в начале моего появления здесь. Но мне было все равно, так как выполняла домашние задания данной бабушкой, изучала дополнительную литературу и шила время от времени, а также каждое воскресенье гостила у Лавгудов, принося с собой выпечку либо собственноручно сделанное изделие, будь это одежда или украшение. Через 2 недели после отъезда братьев в Хогвартс, стали поступать первые заказы на пошив одежды. Я сразу сообщила братьям, чтобы нашли того, кто умеет снимать мерки вручную или с помощью заклинания, а потом уже отправляли заказ лично мне с пожеланиями дополнительных функций для одежды или аксессуаров. Сначала было 2-3 заказа в неделю, которые я могла сделать за полдня в общей сложности, а через месяц их уже было больше и разнообразнее. Теперь я шила не только блузки, рубашки, брюки и мантии, но и нижнее белье с определенными функциями, верхнюю одежду, которая не требовала использования меха, до которого я еще не дошла. Спросите, как я понимала, что именно нужно клиенту? Все просто, заказчики подробно описывали вещи или отправляли рисунок или фотографию. Цены не были такими высокими, как в магазине у мадам Малкин, но и я не оставалась в накладе. Например, я шила рубашку с рунами за 10 секли или серебряных монет, когда школьники покупали такую же одежду без рунной вышивки за 15. Поэтому к Рождеству я заработала около 100 галлеонов чистой прибыли, периодически выбираясь на косую аллею, чтобы закупаться материалами. Хранила деньги в бездонном кошельке, чтобы Молли не смогла до них добраться, так как она была в курсе моей деятельности и уже пыталась заполучить мои кровно заработанные кругляши. Йоль, или у обычных людей Рождество, я отметила у Лавгудов, так как моя семья считала обряды и ритуалы темной магией, отчего мне стало смешно, когда я об этом узнала. После обряда 24 декабря вся усталость, скопившаяся за эти несколько месяцев, сошла на нет, а тело и душа зарядились новым зарядом бодрости. Рождественские подарки вышли символическими, всей семье смастерила по ловцу снов, который отгоняет духов и способствует приятным и спокойным сновидениям. Из первого письма Рональда я поняла, что Гарри поступил на Пуффендуй, чему мой братец был не рад, поэтому я связала Поттеру шапку и рукавицы в цветах факультета, но с инициалами, а также с чарами подогрева. К подарку приложила письмо. «С Рождеством, Гарри Поттер! Рада, что ты внял моему совету. Джинни Уизли, девочка с вокзала». На Рождество из школы не вернулся Рон. Видимо, он остался для того, чтобы дальше пытаться обрабатывать избранного. Но это к лучшему, так как не буду слышать все каникулы нытье братца. У родителей были планы на эти выходные, поэтому как только вернулись близнецы и Перси из школы, вся семья отправилась в Румынию к Чарльзу, если я правильно поняла. Никогда не думала, что в своей жизни увижу живого дракона. Что могу сказать? Эти прекрасные создания, опасные существа 5-го класса опасности, которые также являются машинами для убийства. Но меня они интересовали из-за ингредиентов и материалов для рукоделия. Чарли был в курсе моей деятельности, поэтому его рождественским подарком стал рулон драконьей кожи и небольшой мешок чешуек. На мой вопросительный взгляд, мол, откуда столько, брат ответил, что собирал материалы уже с умирающих драконов, которых невозможно спасти. Что-то мне слабо в это верится, ну да ладно, не я же занимаюсь контрабандой. Жаль, конечно, таких дивных созданий, но люди всегда были падки на деньги. Родители и Рон ограничились сладостями, которые мне не нравились, а вот Перси и близнецы накупили несколько рулонов редких тканей. Интересно, откуда они взяли деньги на такой подарок? Как-то раз прогуливаясь с Чарли по заповеднику, В то время, как остальная семья ускакала на местный рынок, я заметила, что драконы провожают меня взглядами, отчего стало не по себе. Брат тоже это заметил и нахмурился, размышляя о чем-то. «Ты не Джинни», — констатировал Чарльз и так посмотрел на меня, что лучше бы сказать ему правду. «Как ты понял?» Этим вопросом я подтверждала его догадку. «По реакции драконов на тебя», — начал повествование брат, «на нашу семью эти создания реагируют очень буйно, потому что мы являемся предателями крови уже несколько поколений. Я здесь работаю несколько лет, но все равно ящеры буйствуют в моем присутствии. А вот на тебя драконы в этот раз отреагировали так, как и должны на человека с чистой аурой, хотя в прошлый раз, когда приезжала настоящая Джинни, рептилии сильно взбесились. Плюс ко всему прочему твоя деятельность, до которой бы моя сестра не снизошла. Мне жаль, что так вышло с Джинни», — сказала я, но я сама была в шоке, когда вместо ада или рая очутилась в детском теле. «Расскажи о себе и твоей прошлой жизни, гарантирую, что родители и младшие братья об этом не узнают», — попросил меня Чарли. И я рассказала все, что со мной произошло. Когда я закончила свое повествование, парень улыбнулся. «Конечно, так говорить нельзя, но я все равно скажу, как сестра и человек, ты гораздо лучше Джинни». Вернувшись в нору, я сразу же наведалась к Лавгудам, которые сделали мне полезный подарок, как и в прошлый раз. Так как Ксенофилиус владеет журналом, следовательно, там есть волшебная типография, то ему не составило труда выпустить несколько образцов каталога одежды моего производства. Меня очень порадовал псевдоним, который они выбрали – Макаш. Очень символично, учитывая откуда я прибыла сюда, когда только взяли модели, которые я шила. Способностям этой семьи, я уже не удивляюсь. Мистер Лавгуд хотел печатать эти каталоги бесплатно, но я пресекла этот порыв на корню, так как считаю, что каждый труд должен быть оплачен. Я с Ксенофилиусом заключила договор, по которому он будет получать 5% прибыли от продажи моих изделий. Эти люди мне очень помогли и до сих пор помогают. Поэтому это самое малое, что я могу для них сделать. Перед отъездом старших братьев в Хогвартс я отдала им каталоги. Рыжики поняли, что с ними делать. Конечно, после появления каталогов заказов стало на порядок больше. Устроено было очень просто. Покупатель тыкал волшебной палочкой в выбранное изделие, а в моем блокноте появлялась запись, которая включала имя покупателя с его местонахождением и номер конкретной модели. Естественно, я работала по предоплате, которая составляла половину от стоимости товара. Она поступала в мой сейф, который был открыт летом на имя Эвелин Прюэтт, что также отображалось в блокноте. Когда заказ был готов, я отправляла его совой, и покупатель в течение дня после доставки должен был оплатить покупку, которая в случае неоплаты автоматически возвращалась изготовителю, то есть мне, и обещанные 5% от прибыли перечислялось Лавгудом автоматически. Вот такую систему мы организовали с гоблинами, которые запросили лишь 1% вместо 1,5. Все довольны и не в накладе. До начала экзаменов в Хогвартсе я смогла заработать целых 500 галлеонов, которые осели в моем сейфе. Хотя заказов было и много, я не забывала выполнять задания от Прюэттов, в особенности по зельеварению, в котором я быстро разобралась и изучение которого происходило быстрыми темпами. Как только бабушка это заметила, то сразу же перекроила план занятий. С 8 до 10 утра субботы я отчитываюсь по заданному домашнему заданию с уточнением непонятного материала, а с 11 утра и до 7 вечера была практика и немного теории по зельеварению. Меня это очень устраивало, так как я хотела попробовать создать духи, только был один нюанс – флора должна быть не местной. Прюэтты дали мне 2 года на изобретение духов с местными растениями, и если все будет получаться, то обещали во время каникул свозить меня в Америку и Россию. Братья вернулись домой в конце июня и сразу же засыпали меня заказами для них на следующий год, кроме Рона, который на меня до сих пор дулся за дружбу с Луной. Я была не против, ведь уже могла шить или вязать 3 изделия одновременно, что очень экономило время. А как же усталость? Спросите вы, я ее просто не чувствовала благодаря обрядам, которые я проводила у себя в комнате и дома у Лавгудов. Но возникает вопрос, как я буду справляться со всем в школе. В одну из суббот июля я с бабушкой Мюриэль вместо учебы отправились на Косую Аллею. В ходе нашего разговора выяснилось, что лорд Прюэтт очень доволен мной, так как я приумножаю средства, выданные мне прошлым летом, а не тупо растрачиваю, как Молли в свое время. Поэтому семья Прюэттов решила сделать мне подарок к поступлению в Хогвартс. Чтобы мое производство не останавливалось, пока я занята уроками, мне купили домовуху, Элли, которая обучена основам шитья и кроя, а также чемодан, который внутри представлял собой комнату в 20 квадратных метров, обустроенную под швейную мастерскую и небольшую зельеварню. Это был очень дорогой подарок, поэтому своих родственников я ни в коем случае не буду расстраивать, так как они верят в то, что такими темпами у меня все получится. Элли я сразу привязала к себе, поэтому все закупки я отдавала эльфийке, чтобы она переносила их в мою комнату, предварительно дав ей доступ, ведь рунная защита еще работала. В итоге я закупила ткани, пряжу, ингредиенты для экспериментальных зелий и различные материалы на 400 галлеонов, поэтому на моем счете осталось 200 золотых, не считая взноса Прюэттов. Под конец мы с бабушкой зашли в банк, чтобы ввести половину подаренных денег в акции, которые я указала, а также наняла одного из гоблинов, обслуживающих Прюэттов, чтобы следил за моим счетом и приумножал его содержимое. По оскалу этого существа я поняла, что сотрудник банка остался доволен условиями. Вернувшись домой, я начала создавать мантии для братьев, параллельно обучая тонкостям эльфийку, ведь она будет шить, пока я буду на занятиях, а на качестве вещей это не должно сказаться. Дни до появления Поттера в нашем доме протекали однообразно, вся моя работа по дому сводилась также к приготовлению обеда, а все остальное время я уделяла учебе, экспериментам с зельями и шитью, которого стало чуть меньше из-за летнего периода. Так протекали мои будни до начала августа, которое ознаменовалось отсутствием близнецов, Рона и заколдованной машины. Часть 5. Я уже вечером знала, что братья ночью полетят на машине за Поттером, поэтому попросила Элли разбудить меня пораньше, чтобы выполнить хотя бы треть запланированного на день, ведь Молли потребует от меня постоянного присутствия рядом с Поттером, а меня это не устраивало. Утром, когда я уже выполнила часть своих наполеоновских планов, раздался стук в дверь, которую я открыла. «Джинни, ты уже встала?» «Хорошо, надень это, к нам горичка скоро приедет», — залепетала Молли, подавая мне какую-то нелепую кружевную ночнушку. «Блин, да даже если я бы надела это убожество, то Поттер вряд ли бы обратил на меня внимание, ведь мы же еще маленькие. Как такое можно не понимать? Мам, я уже одета так, как принято в приличном обществе. Ну, не могу я не съязвить в ответ на реплику этой женщины, а выставлять себя девицей легкого поведения не позволю. Это все воспитание тетки», — Молли краснела и кусала губы. «Милая, ну зачем тебе все эти устаревшие чистокровные заморочки? Нужно быть ближе к маглам, к их обществу». «Хорошо», — согласилась я, а затем ехидно улыбнулась. «Тогда ты устраиваешься на работу и выполняешь ее наравне с отцом. Вы с папой даете высшее образование каждому ребенку, а также отдельную жилплощадь». Молли меня не дослушала, а лишь махнула рукой и оставила меня в одиночестве, на что я тихо хихикнула. Пока Поттер еще здесь не появился, я решила заняться вышивкой. «Джинни, детка, спускайся, у нас гости», — крикнула Молли с первого этажа. Выбора не было, поэтому, оглядев себя в зеркале, поспешила на кухню, где уже все собрались за столом. Ну и конечно, свободное место оказалось только рядом с Поттером. «Привет», — сказала я, слегка улыбнувшись. «Приятного аппетита». «Спасибо, тебе того же», — отзеркалил улыбку зеленоглазый пацан, а я заметила, как довольно смотрит на нас мать семейства. После завтрака и наставлений Молли я захотела немного прогуляться до Луны, чтобы провести с ней время, но на полпути меня догнал Поттер, в глазах которого читалась мольба. «Можно с тобой?» — спросил Гарри. «Эх, ладно», — вздохнула я. «Рон достал?» «Да. Понимаешь, все началось еще, и этот избранный поведал мне, как мой братец подсел к нему в купе и давай разглагольствовать о самом лучшем и благородном факультете, Гриффиндоре. Затем про то, как Рон травил его за то, что Гарри пожал руку Малфою и распределился на Пуффендуй. Как рыжий идиот ему прохода не давал и постоянно втягивал в опасные приключения, благо старшекурсники факультета объяснили зеленоглазому, что такими вещами должны заниматься взрослые. А вот то, что он рассказал дальше, мне совершенно не понравилось. Как я поняла, после сдачи экзаменов Поттера просто впихнули в комнату со спящим Цербером, заставив этим проходить полосу препятствий. А пацан молодец, камешек-то прикарманил. «Ты не говори ничего Рону или Молли», — Гарри заметил, как я скривилась, но вопросов не задал, а сходи в Гринготтс к гоблинам, пусть оценит, а там и денежки ты получишь. А толку? Я не могу воспользоваться своим хранилищем, разозлился Поттер. Да с самоконтролем у парня проблема, ключ был у Хагрида, который передал его директору. По крайней мере, мне так сказали. Ключ должен быть у тебя, запомни это. Начал я говорить прописные истины. Никому ни при каких обстоятельствах не даешь его третьим лицам. Брать деньги из сейфа должен только ты. И еще ты наследник рода Поттер, у тебя должен быть поверенный в банке. Странно, что он вообще с тобой не связался. Пошли, может, нам посоветуют, что делать в этой ситуации. Я, конечно, знала, что делать, но кто поверит соплячке вроде меня. Лавгуды приняли Гарри очень тепло, и я заметила, что паренек не сводит глаз с луны, чему я была очень рада. Главное, чтобы всякие бородатые дедушки и толстые рыжие тетки не заключили помолвку. Зная канон, Поттер не страдал лишней доверчивостью, поэтому не спешил делиться с Лавгудами своими проблемами, но легкий конфундус творит чудеса, и пацан выложил все, как есть. Итог, Ксенофилиус с Поттером сразу же отправились в банк. Я и Луна всегда находили, чем заняться, и сейчас я ей помогала делать овощные и фруктовые серьги. За этим делом мы успели обсудить то, что происходит в школе и на какой факультет лучше поступать. Подруга явно не хочет меня одну оставлять, поэтому будет просить шляпу отправить ее на Слизерин. Почему Луна уверена, что я попаду именно туда? Все просто. Тут дело даже не в том, что у меня специфическая палочка, а просто подруга так видит. Через 2 часа вернулось мужское население. Мистер Лавгуд был невозмутим, а вот Поттер имел мрачный вид. Спрашивать у пацана, как обстоят дела, я не стала, и так было понятно, что там не все радужно, главное, чтобы старый пердун не заключил с кем-нибудь помолвку. Поблагодарив Лавгудов, мы в молчании возвращались домой, но я предупредила Шрамоголового, чтобы делал вид, что все прекрасно. Он лишь кивнул. Захочет рассказать, расскажет. Традиционная закупка к школе происходит 1 августа, поэтому с утра пораньше вся нора была похожа на муравейник, так как члены семьи бегали туда-сюда, собираясь как можно быстрее. Я спокойно собралась у себя в комнате. Зная, что ожидается встреча с Малфоями, то я надела самые лучшие, что я сшила за последнее время. На наряд я потратила около 2 недель, хотя обычно укладываюсь в несколько часов, но он того стоил. Темно-зеленая юбка чуть ниже колена со вставками из драконьей кожи, блузка кремового цвета, манжеты и воротник которой были отделаны той же частью рептилии, на ногах были кожаные полусапожки, купленные в прошлое посещение торговой улицы, сверху надела черную бархатную мантию с потайной застежкой, снаружи украшенной брошкой в виде небольшой змейки, выполненная из подаренных Чарли чешуек. Образ дополняла сумка с незримым расширением из драконьей кожи на длинном ремешке. Волосы я собрала в высокий хвост, собранный резинкой, выполненная из того же материала, что и ползучий гад на мантии. Комплект наследницы был на мне, поэтому я пожелала, чтобы видны были только небольшие серьги-гвоздики, содержащие черный агат. Посмотрев в зеркало, я поняла, что Молли хватит удар. Как только я спустилась на кухню, где уже все собрались возле камина, наступила тишина. Понятное дело, такая разница одеяний в одной семье. Но я и так обшиваю братьев к школе, так что претензии должны быть точно не ко мне. Но я ошиблась, так как Молли начала краснеть и злиться, но Артур не позволил ей сказать и слова. Мужик хоть и тюфяк, но иногда может вовремя заткнуть жену. В общем, недовольными были только Рон и старшая Уизли, от которых исходила зависть и злоба. Переместились мы камином в дырявый котел, который являлся гадюшником, какой стоит поискать. Кстати, Гарри по пути мы не потеряли, видимо, натренировался с мистером Лавгудом, когда посещали банк. Кстати, близнецы, Перси и я вышли из камина абсолютно чистыми, что еще раз доказало эффективность рунной вышивки. Сначала мы все пошли во Флориши Блотс, где проходило выступление Гилдероя Локхарта, кроме Артура, который отправился в Гринготтс. Я сразу же ушла вглубь магазина, чтобы не слышать нарциссистскую речь. В отделе зельеварения практически не было народа, поэтому я спокойно вздохнула и начала просматривать полки с их содержимым. Когда я остановила свой взгляд на трактате о правильном приготовлении вытяжек из растений и уже хотела взять этот труд, то перед моим носом оказалась изящная трость черного цвета. Я даже не вздрогнула, видимо, сказывается прошлая профессия. а лишь повернула голову к владельцу дорогой палки. Малфой старший собственной персоной, господа, еще один нарцисс, правда опасный нарцисс, который ждет моего позора из-за детского возраста. Не на ту напал, дядя. Добрый день, лорд Малфой, я слегка склонила голову и сделала книксон. Мисс Уизли, протянул блондин и оценивающе посмотрел на меня и мою одежду. В вашей семье стали практиковать воспитание и хороший вкус? Жаль, что только на одном человеке, ответила я и услышала сдавленный смешок поблизости в темном углу. Интересуетесь зельеварением? Указал мужчина на книгу, которую я хотела взять, а потом посмотрел туда, откуда донесся до моих ушей смешок. У меня есть друг, который поможет вам в выборе литературы, исходя из ваших знаний. Если вы говорите о мастере Снейпе, то это будет честью для меня. Я слегка улыбнулась, а затем добавила, кое-что вспомнив из разговоров с бабушкой, получение мастерства в 19 лет говорит о многом. Я знала, что моя речь произведет эффект, поэтому из тени вышел мастер зелий собственной персоной. Могу сказать, что в фильме актера подобрали неудачно, он был слишком возрастным, хотя играл непередаваемо. В настоящем, профессор был молод и симпатичен, даже не выглядел на свой возраст. Нос как нос, это не главное в мужчине, но больше всего меня поразили его глаза, черные и бездонные. В общем, умный молодой мужчина с приятной наружностью, но мне рано пока о таком думать. Я соблюдала этикет, как и с лордом Малфоем, который быстро ретировался, оставив нас наедине. Мисс Уизли, когда произносит фамилию моей семьи, мне кажется, что она звучит с какой-то издевкой, могу ли я поинтересоваться? «Зачем вам понадобилась такая серьезная литература? Отчего же нет?» – ухмыльнулась я. «Я не могу сама оценивать свои успехи в зельеварении, но мой учитель меня хвалит, поэтому у меня есть 2 года, чтобы научиться хоть чему-нибудь в парфюмерии. Надеюсь, на моих уроках вы меня порадуете». Уголок губ профессора на мгновение поднялся вверх. «До встречи, мисс Уизли!» И чего он только хотел. А потом меня осенило, почему ко мне может быть такое отношение. Кто у нас был зеленоглазым и рыжеволосым? Лили Эванс. Я совсем забыла, что Снейп был без ума от этой женщины. Что в прошлой жизни невезуха, что в этой. Главное, чтобы меня не начали сравнивать с матерью Поттера. Драка между Артуром и Люциусом прошла как в каноне. Видимо, последний ее устроил, как покинул мое общество. Интересно, а у кого теперь дневничок темного лорда? Успела пообщаться с Грейнджер, которая является заносчивой девицей, привыкшей всех поучать, но замужество с Роном я ей не желаю, так как они оба совершенно разные люди. После книжного зашли в магазин Ливандера, где мне пришлось покупать поднадзорную палочку. Кстати, она практически не отличалась от купленной ранее, из черного дерева, но сердцевина была не из чешуи Василиска, а из клыка Рунаследа. Мастер палочек, конечно, начал говорить, что только темные волшебники могут обладать такой палочкой. На это заявление Молли пыталась уговорить меня выбрать другую палочку, но я отказалась. Не понимаю логики волшебников, вроде все зависит от того, какие заклинания ты используешь. По-моему, смерть от Авады будет милосердней, чем от заклинания щекотки. В лавку старьевщика я не пошла, а направилась в Фортескью, чтобы поесть мороженого. Все оставшееся время до 1 сентября я занималась тем, чем привыкла, только вдобавок ко всему обшивала себя на весь учебный год. От нехватки времени я практически не общалась с семьей, лишь изредка посещая Луну, с которой, кстати, я договорилась отправиться на вокзал в ее компании. Часть 6. За день до отъезда я написала письмо Поттеру и попросила Элли отправить его из почтового отделения Косой Аллеи. Мистер Поттер, в магическом мире существует несколько способов перемещения, аппарация, которая будет доступна вам после совершеннолетия, камины, домовики, метлы, Хогвартс-экспресс, который служит больше местом для знакомства и общения с сокурсниками, чем средство передвижения, а также автобус «Ночной рыцарь», который домчит вас от вокзала Кингс-Кросс до Хаксмита за пару десятков минут. Тайный доброжелатель. Надеюсь, мое послание остановит парня от опрометчивых поступков, а также убережет дракучую его от летающего автомобиля Уизли. Вечером, собрав все свои вещи, я попрощалась с Молли и Артуром, которые были недовольны моим решением, и переместилась к каминам к Лавгудам. Для меня приготовили гостевую спальню, поэтому, поболтав немного с Луной, Я отправилась на боковую. Все-таки не помешает иногда расслабиться и ничего не делать. На вокзале мы оказались в половине 11-го, поэтому, попрощавшись с мистером Лавгудом, не спеша направились к вагону, чтобы занять места. Сначала в купе мы с Луной были одни, но потом меня нашла Грейнджер и подсела к нам. Гермиона, заметив, что мы ее игнорируем, начала нас поучать, какие заклинания проходят на первом курсе, как мы должны себя вести, спрашивать у нее, если что-то нам будет непонятно. И в один момент я не выдержала. Силенция. Я взмахнула палочкой, и лохматая начала открывать и закрывать рот, не издая ни звука. «Послушай, Грейнджер, если нам нужна будет твоя помощь, то мы, естественно, попросим ее, но только не навязывайся». «Поняла?» Шатенка кивнула, но перевела вопросительный взгляд на мою палочку. «Откуда я знаю заклинания до школы? Все чистокровные колдуют до поступления в Хогвартс, за исключением моей семьи, да и ты сама знаешь об этом Парону, который тянет тебя за собой. Скажешь, несправедливо, в мире Макглав тоже не все равны, и ты прекрасно об этом знаешь. Чистокровные смотрят на тебя и твое поведение свысока, так они платят не только за свое обучение, но и за обучение маглорожденных. За меня платит дедушка. Не знала? Хочешь узнать подробнее? Кричать не будешь, Финити? А почему МакГонагалл не сказала об этом, когда приходила к нам?» Тихо спросила Гермиона. Видимо, мой спич на нее подействовал. «Наверное, ты заметила, что такие, как ты, учатся в основном на Гриффиндоре», сказала я, на что получила положительный ответ. «Профессору трансфигурации это выгодно, как и директору. Вам говорят, что обучение бесплатное и как вам повезло оказаться волшебницей, но на самом деле не все так радужно. Вы являетесь сиротами в магическом мире, следовательно, вам нужен магический опекун, которым является директор. Что может он сделать? Все, что угодно, вплоть до того, что может убить тебя. Хорошая сказка. Чистокровные могут и не учиться в школе, но они приезжают в Хогвартс, чтобы присмотреться к перспективным маглорожденным, чтобы выступить в качестве покровителя или сюзерена.